Константин Волошин. Звезда Давида. Глава первая. Огромная флотилия ушкуев выплыла из-за излученной Вятки. Впереди открылась панорама города Хлынова, стоящего на невысоком холме в окружении бревенчатого тына, изрядно уже подгнившего. На переднем ушкуе стояли два воина в холщовых рубахах. Ветер холодил их тела, а глаза жадно всматривались вдаль. Люди уже бежали к причалам, махали руками, орали и вскоре заполонили весь берег реки. «Встречают!» — кивнул статный крепкий мужик, кивая на город. «Заждались!» «А как же, Прокопий?» — ответил спокойно сосед. «Долгонько мы в походе были. Определим неделю, Гульбищ, а там посмотрим». «Что-то задумал?» — вопросительно глянул товарищ на Прокопия. В глазах вспыхнули искорки лукавства. «Поведал бы, а?» «Не время, Ануфрий!» — отмахнулся Прокопий. «Голова все еще гудит, будь она неладна. Вот поправлюсь, тогда и поговорим». И тронул замызганную повязку на голове. «Пусть народ утихнет после вопли и плача». «И то верно, атаман», — согласился Ануфрий, что выполнял должность помощника атамана. «Вон, Ефим не дотянул до дома. Вчерась отдал Богу душу. Жаль. Отменный воин был. Когда еще такого дождемся?» Ануфрий тяжко вздохнул, перекрестился и глянул на небо. Потом перевел глаза на гребцов. Те поспешали и гребли во всю силу, спеша встретиться с родными. Передовой ушкуй разворачивался, приноравливаясь пристать к причалу. На дощатом помосте уже встречали родные и вопили, размахивая радостно руками. Подводы грохотали по помосту, пылили по дороге, торопясь принять награбленное. «Вон и колокола затрезвонили», — усмехнулся Прокопий. «Попы уже прикинули, что им перепадет». Прокопий скривил губы и огладил рыжеватую бороду. «Да бог с ними», — примирительно отозвался Ануфрий. «Так повелось истори». «Дармоеды!» — пробурчал Прокопий себе в бороду, а Ануфрий не стал спорить. Гвалт, вопли и причитания слились в сплошной рев толпы. Он заглушал перезвон колоколов двух церквей, а от них уже степенно спускались темной массой попы, дьяконы и прочие мелкие служки. В руках несли хоругви и икону Божьей Матери, надеясь этим сдобрить утрату многим вдовам. Прокопий сделал ряд поручений Ануфрию, сам вышел на берег, обнял жену и трех детей, старшему из которых, Глебу, шел уже 15-й год. Распорядился, обращаясь к сыну. «На энтном ушкуе треть всего наша. Смотри, не проворонь чего. К вечеру успей все перевести на двор. Где Втор? Он должен помочь тебе». «Едет следом», — блеснул юноша глазами. «Да вон он, подъезжает». Повернулся назад и замахал рукой, торопя ключника. «Фёкла, что там дома?» — обернулся Прокопий к жене. «Да все хорошо, наш благодетель. А у тебя что, Энтна, с головой? Небось, рано? Надо сменить повязку, да побыстрее, как бы худо не было». «Замолкни! Не на людях же! Пошли домой! Васька, бери узел, тащи следом!» Мальчишка лет 12 недовольно шмыгнул носом, схватил тяжелый узел и заспешил за родителями. Аннушка шла рядом, стараясь помочь брату. «Отстань!» — огрызнулся оскорбленный Васька и, тяжело дыша, продолжал идти. «А тятька нам привез подарки?» — не унималась девочка. Ей было лет 10, но в ее голове уже вертелись мысли о женихе и красивых подарках, чтобы покрасоваться перед подружками и стрельнуть глазками поверх них на смазливого Прошку. «У меня все есть, а тебе всего мало, ягоза. Вот отдадут тебя замуж, тогда будут у тебя всякие побрякушки и прикрасы». «Разве тебе не хотелось бы получить подарок?» «Разве что кинжал с красивой ручкой!» Все же отозвался Васька и замолчал. Дома Фекла суетилась, угождая супругу. «Прокопушка, тебе сразу обед или прежде баньку посетишь?» «Банька подождет, а с обедом поторопись. Нарочно ждал, когда пристанем». Вся семья в молчании, совершив короткую молитву, чинно уплетала праздничный обед. Никто не смел спросить подробности похода, и лишь выхлебав миску киселя, Прокопий тронул повязку на голове и изрек. «Поход оказался вполне удачным. Правда, наших мужичков посекли изрядно. Да мы все одно захватили и Ярославль, и Кострому. Костромской воевода Плещей оказался зело трусливым. Нам удалось прогнать его и нагрузить наши ушкуи так, что боялись зачерпнуть воду. Обошлось. Глеб привезет воз, тогда сами посмотрите». «Прокопушка, дай я повязку тебе сменю на чистую», — взмолилась жена, просительно глядя мужу в глаза. «Я осторожно, больно не будет». «Идем в баню, там и сделаешь». Недовольно буркнул супруг и тяжело поднялся, словно старик. В баньке Прокопий грубо овладел женой, и та с благодарностью целовала ему руки, обхлёстывала пахучим веником и старательно мыла тело. Она была уже лет под 40, телом дородная, но лицо оставалось моложавым. Коса светлая, тяжелая, но без седины. Лишь брови резко выделялись темными дугами над голубыми глазами. К обеду следующего дня обширную избу Прокопия посетил Ануфрий. От него уже не несло грязным потным телом и заскорузлой одеждой. Был расчесан и свеж лицом. «Здоров будь, Прокопий, атаман-посадник!» — поклонился Ануфрий хозяину и его жене. Детишки юркнули за дверь, боясь рассердить отца. «Тебе не хворать, Ануфрий. Не ждал так рано. Что, уже отдохнул? Долго ли нам сэнть ним Прокопий?» Глаза помощника выражали острое желание поговорить, узнать мыслишки атамана. «Скучно дома-то. Ничего интересного не случилось за те месяцы, что мы шастали по городкам. Пообедал уже?» «Уже», — коротко бросил Прокопий и кивнул на лавку, предлагая сесть. «Чего тебе не имется? Мог бы обождать денек». «Ладно, что уж, дела так дела». «О них и хотел поговорить», — тихо отозвался Ануфрий. «Полтысячи вдов у нас». «А чего ты хотел?» Вдруг озлился Прокопий. «Война! Как без убитых? Спаси Господи!» Атаман истово перекрестился. «А что у тебя проентно?» «Надо б им помощь оказать, Прокопий. За общее дело пострадали». «Так и будет. Но больше месяца траур нечего держать. У нас баб мало, а мужики тоскуют без них. Так и скажи всем. Пусть оплакивают, но через месяц всем ожениться и детишкам вольготнее быть при отце, хоть и приемном». «Не маловато месяца-то будет», — усомнился Ануфрий. «Хватит. Нечего зря слезы лить, когда детей у нас мало, а рожать баб нет. И хватит об этом. Есть дела поважнее траурных воплей». «Ты о пленных переселенцах? И о них стоит с тобой решить. Куда их?» «Пусть сами решают, кто с кем согласен жить. Их у нас больше 200. Выделить землю к северу от города, но поблизости. Пусть обустраиваются, пока тепло. Выдели им муки, семян на огородину и поля. Рожь прежде всего. И пусть не проедают все. Инструмент кому мало будет. И пусть строятся. Деревни три, а там видно будет. По семьям решать треба. Хорошо бы по коню каждой семье, а? Как без тягла-то им? Обязательно. Табуны пригнали уже. На подходе, Прокопий. Завтра ожидаем. А с телегами что? У них что, рук нет? Пусть сами ладят себе, как могут. Кузнецы пусть работают для них бесплатно до весны. Без железа им не обойтись. И налог до осени с них не брать, обойдемся. Немного можем закупить по селам у мордвы и татар. «Как снег ляжет, так и отправим обозы», — согласился Ануфрий. Фёкла поставила на стол жбан медовухи, закуски, хлеб и пироги. В молчании, перекрестив снедь, уплетали черную икру, вареную осетрину, грибы и кашу из пшена, сдобренную мясом вчера зарезанного кабана. Отвалившись к стене, Прокопий заметил, оглянувшись. «Ты, Ануфрий, вникай во все дела тутошние. Степка уже стар для такого, а ты помоложе меня будешь. Так что присматривайся». «А ты что ж, Прокопий?» — встрепенулся Ануфрий и подался вперед, ожидая продолжения начатого разговора. «Вот одужаю малость, соберу вас на совет. Будем решать. А пока лишь скажу, что задумал я пощипать булгар на Волге». «Булгар на Волге? Каким макаром?» Ануфрий огладил бороду, внимательно смотря в темные глаза атамана. «Поперво возьмем дань с Казани. Давно они нам не платили, пора напомнить. А то вовсе обнаглеют. Допустить такого никак нельзя». «Не рано ли?» С сомнением качнул головой Ануфрий. «Только что вернулись с такого похода. Подождать бы до весны». «Наоборот, Ануфрий! Им известно, что мы вернулись с трудного похода. Значит, не ждут нас к себе. Ударим неожиданно. Да и у них сейчас дела не так уж хороши. Мамайка с них немалую дань стребовал. Вот и нам можно будет поживиться». «И когда ты тот поход намечаешь?» «Больше месяца ждать нет смысла. Осени будем идти. Потому уже сейчас ты будешь заниматься делом. Запасай оружие, людей набирай. 5000 требуется собрать. Судов много потребуется. Завтра уже начинай строить хотя бы десяток». «Успеется ли, Прокопий? Народа много побило у нас». «Найдешь! Пошли гонцов по деревням. Пусть через месяц собираются в Хлынове». Ануфрий с сомнением качнул головой, пожал плечами. «Ты не договорил, Прокопий? Что-то у тебя еще имеется? Или пока тайна?» «Так, Ануфрий, лучше повременить с такими вестями, иначе все разболтают, а нам потом не сдобровать. Умекаешь?» 8 атаманов разместились за грубым столом на лавках. Все знали, что атаман-посадник хочет им предложить продуманный план похода по Волге на татар. Никто не переговаривался, ожидая речи главаря города и войска. «Вроде бы все», — обвел глазами собравшихся Прокопий. «Можно начинать». Он замолчал, обводя взглядом угрюмых мужиков. «Я тут, мои разбойнички, надумал знатный поход. Я вам его поведаю, а вы решайте». «Не рановато ли, Прокопий?» — подал голос пожилой мужик с окладистой бородой, «Самый раз, ребятки! Мамайка занят с Тахтамышем. Еще у него точится зуб на Дмитрия Московского. Так что ему не до такой мелочи, как мы. И в сарае у него сидит хан не хан, однако воин слабый. Мамонт Султан?» — спросил один из атаманов. «Или кто другой есть? В Орде сейчас что ни год, то новый хан. Один Мамай никак не успокоится и все под себя гребет». «Ты прав, Федька», — ответил Прокопий. «Ханы в Орде меняются скоро. Кто нам на руку? Сильный хан нам ни к чему. Так вот, я и надумал идти на сарай. Там ханово войско малое, и справиться с ним не составит труда». «Откуда вести, Прокопий?» «Пока мы шастали на Кострому, я послал соглядатая туда, в сарай. Вернулся он дней за 10 до нас. Вот так, ребятки. Стало быть, нас ждет знатный поход на Казань. То будет для отвлечения. И чтоб никому, даже жинке, ясно?» Повысил голос Прокопий, обвел глазами собрание. «Что скажете на мое предложение? Говорите открыто, без боязни. Навечи я бы не хотел это выставлять. Опасно. Обязательно объявится предатель и донесет хотя бы до Казани. А там уж и сарай не за горами по Волге». Атаманы переглянулись, а Федор заметил. «Ясное дело, атаман-посадник. Да сумеем ли мы собрать достаточное войско? С малым на татарина не пойдешь. Сколько тысяч намерен поставить под свою руку? Думаю, что меньше 6-7 тысяч нет смысла. А где их взять?» «Обойдемся 5», — тут же ответил Прокопий. «Мы и Кострому взяли, имея в 3 раза меньше войска. И монголов также можно застать врасплох. Антный решит все дело в нашу пользу». «Когда рассчитываешь выступить?» — спросил старый бобер, атаман с седыми отвисшими усами. «Как ушкуи закончат строить? Ануфрий уже начал. Значит, через месяц, не позже. В середине осени можно надеяться на возвращение, и добычу можно захватить знатную, о которой никто и думать не смеет. Стало быть, атаман, надо тут же начинать сбор войска. Ануфрий уже разослал гонцов по деревням. И вы сами готовьтесь, и людей своих готовьте. Дело скорое, стоит поторопиться». Атаманы надолго призадумались. Разошлись лишь, когда солнце закатилось за зубчатую кромку близкого леса. В избе Прокопия остался лишь Федор. «Петька, ты мне будешь в помощь», — Прокопий остро глянул в лицо атамана. «Я еще не совсем здоров, а тебе надо обеспечить наш будущий караван провиантом. Мы, конечно, возьмем от Казани немного, но и сами должны позаботиться о харчах. С собой стоит взять 10 или даже больше коней. В степи они нам могут сильно пригодиться. Будут сопровождать нас по берегу и разведывать путь впереди, кумекаешь?» «А как же, Прокопий? Однако лучше коней взять в Казани. Проще. А до нее у нас не должно ничего страшного произойти. Казанцы сейчас присмирели, мама их обобрал. Тот темник наверняка задумал очень что-то серьезное. Да и князь Дмитрий может нагрянуть к нам в отместку за набег на его города». «Уверен, что энтного не случится, Федя. Великий князь сам сидит и ждет, когда можно уже броситься собирать собственную рать. Рязанский-то князь тоже не дремлет, постоянно козни плетет против Дмитрия. А везде голод, разруха от набегов монголов. Одна Тверь чего стоит Дмитрию. Ихний Мишка только и смотрит на Орду, как бы великое княжение заполучить от хана или мамая. «Здорово говоришь, Прокопка», — нагло посмотрел атаману в глаза Федор. «А не боишься прогадать? Дело-то трудное и опасное. Не опаснее всех остальных». Как бы не замечая наглости, ответил атаман-посадник. «А время как раз самое подходящее, и медлить просто глупо. Заманчиво, конечно, а у меня сомнения. Но коль все поддержали тебя, то и мне деваться некуда. Будем готовиться наказать». Федор усмехнулся в усы. «Не вздумай юлить, Федька», — пригрозил Прокопий, зная за ним такой грешок. «Обязательно исповедайся у отца Феодосия. Он тебя наставит на путь истинный». «Как иначе, атаман? Идем на такое праведное дело, как монголы, и не исповедаться, то не по-божески, атаман». А в городе Хлынове, как атаманы ни старались, слухи поползли уже через несколько дней. Люди шептались о предстоящем большом походе на полдень. Имели в виду, конечно, Казань, но додуматься до остального тоже могли. Зато Ануфрий стал рассылать вокруг города разъезды, ловить любителей побегать к врагам с предупреждением. И такие нашлись. «Глебка!» — зловещим шепотом говорил брату Васька. «Завтра на площади будут казнить предателя. Поймали недавно». «Посмотрим!» — несколько оживился Глеб. «А кого поймали? Нашего? Или Черемиса? Или кого другого?» «Вроде Черемиса. А там кто его знает? Они все похожи». И Васька умчался собирать новые сплетни. Мальчишки шныряли всюду и часто узнавали все первыми. Народ помаленьку стал прибывать в город. Их распределяли по атаманам, давали оружие, приступали к обучению. Хотя многие и так умели обращаться и с саблей, и с топором, и с копьем. С луком дела обстояли хуже, но охотников здесь хватало. Зимами почти все ходили в лес бить зверя. Мясо нужно всем. Ануфрий каждую неделю посещал атамана-посадника и докладывал о строительстве лодок ушкуев. «Проследи, чтобы на ушкуи нашили дополнительно по доске. Так мы больше людей сможем поместить в каждую ушкуй», — советовал Прокопий. «Или харчей нагрузить побольше в Казани. Со строительством успеваете?» «Надеюсь, атаман», — ответил Ануфрий уклончиво. «Половина почти готова, остальные уже заложены. Успеем. Время ты не меняешь?» «Пока нет, но вполне возможно и энт на Ануфрий». «Тогда можно быть спокойными», — удовлетворенно ответил Ануфрий. «Не забудь для коней место приспособить», — напомнил Прокопий. «Помнишь, на сколько коней?» «Помню, атаман, уже строим. Через 2 недели можно принимать». За 3 дня до назначенного срока Прокопий вновь собрал атаманов на совет. Мрачные атаманы сопели, чесали бороды, ждали начала. Прокопий сел на лавку во главе стола, оглядел всех. «Нет Ануфрия, но и без него решим. Пусть занимается лодьями. Но, Федор, что у нас с провиантом? Готов караван в дорогу?» «Завтра прошу посмотреть, атаман. Думку имею, что успею». «Федул, сколько набралось народа, считал? 100 сегодня доложили, что еще 4 надо добрать», — ответил Федул. «Если не успеем, атаман, что делать?» «Ждать не будем. Времени на такое у нас нет. Выступим без них. Да еще 3 дня, а народ подходит. А теперь слушайте мой план похода. Войско делим на две половины. Идем двумя реками. Большая часть под моим началом идет Вяткой, как и все остальные. Меньшая часть под началом Федула сворачивает в речку Шошму. Идете, как сможете, дальше. Потом волоком перетаскиваете лодки в Казанку, спускаетесь к самой Казани. По пути громите аулы и деревни, забирайте все ценное и спешите к Казани. «Мы не сможем пройти теми речками, атаман», — возразил Федул. «К тому же у нас мало будет людей, а татары легко смогут нас перебить». «Если будете действовать быстро и без промедления, то все у вас получится», — строго заметил Прокопий. «Там у татар нет войск, а малые шайки вы легко разгоните. Заставьте деревенских помочь перетащить лодки. Они у вас будут малой осадки. Захватить коней, на всю округу нагнать страха. Можно пограбить окрестности. Мы ведь не сможем скоро подступить к Казани. Часть пути нам идти против течения, ветер не всегда нам помощник». Атаманы долго обмозговывали услышанное. Федул был несколько обескуражен. Все же помалкивал, думал, прикидывал. Наконец спросил, подняв бороду. «Все уразумел, атаман. Сделаем. Завтра же определю лодки и людей, что будут под моим началом. Скорее всего, татары после нашего набега могут прозевать наши главные силы». «То-то, Федул. Для себя отбери хороших лучников, молодых да быстрых ребят. Человек 700 тебе хватит. Посчитай, сколько потребуется лодок. С конями сами решите на месте. Те места не так уж населены. Справишься». «Мы можем раньше подступить к Казани, как ты и говорил. Что нам делать, ожидать основных сил?» «Прежде всего, ничего не говорить о наших главных силах. Шныряйте по округе, сейте ужас и страх, грабьте только ценное. Мы же будем поспешать». Атаманы еще долго спорили и перебирали множество возможных случаев, опасаясь коварства татар. Ладони Прокопия хлопнули по столу, насупились брови. «Хватит болтовней заниматься, ребята! Пора за дело браться! Идите и готовьтесь! Скоро выступаем! И поменьше болтать о наших планах! Просто идем к Казани требовать обычной дани! Все!» Атаманы ушли, продолжая живо обсуждать предстоящий поход, пока Федор не цыкнул на них, опасаясь подслушки.